Характеристика красной шапочки в реальной жизни такова. Первое. Мать часто посылает ее с поручениями. Второе. Ее совращает дедушка, но она не рассказывает об этом матери. Если бы она это сделала, ее назвали бы лгуньей. Иногда она притворяется глупенькой, делая вид, что не понимает происходящего. Третье. Сама она обычно не спасает других, но любит организовывать спасательную команду и всегда ищет такие возможности. Четвертое. Когда она вырастает, ее по-прежнему посылают с разными поручениями, и она может заиграться или заблудиться, как маленькая девочка, а не идет прямо к цели, как подобает взрослым. Пятое. Она живет в ожидании какого-нибудь волнующего события, а тем временем скучает, так как встречает только волчат, а не взрослых волков. Шестое. Ей нравится набивать волчье брюхо камнями или находить равноценный заменитель этому увлекательному занятию. Седьмое. Неясно, видится ли ей мужчина-психотерапевт спасителем, или он только приятный, неозабоченный сексуально дедушка, с которым она чувствует себя удобно и испытывает легкую ностальгию, и с которым она примиряется за неимением ничего лучшего. Восьмое. Она смеется и соглашается, когда он говорит, что она напоминает ему красную шапочку. Девятое. Как ни странно, она почти всегда носит красный плащ. Следует отметить, что сценарии матери красной шапочки, ее бабушки и дедушки с материнской стороны должны быть дополняющими, чтобы такие сексуальные эпизоды случались регулярно. Счастливый конец сказки вызывает подозрение, так как в реальной жизни счастливых концов не бывает. Сказки рассказывают доброжелательные родители, поэтому счастливый конец есть вторжение благожелательного, но ложного родительского состояния «я». Сказки, созданные самими детьми, гораздо реалистичнее, и у них совсем не обязателен счастливый конец. На самом деле они обычно заканчиваются ужасно.